Второе. Совершенство языка пропорционально его способности служить орудием памяти. Чем более язык мог выразить отношения между предметами, тем способнее он был служить орудием памяти. Слово действовало через орган слуха на восстановление представлений, письмо через орган зрения напоминало о забытом. Письмо давало возможность разделенным пространством напоминать о себе друг другу. Улучшение средств сообщения имеет такое же значение. При умножении представлений мысль вынуждена была открывать между ними соотношения, связи, приводить их в такой порядок, чтобы трудно было забыть каждое и легко вспомнить. И та система классификации совершеннее, при которой ни одно представление не может быть забыто, не может исчезнуть. Бессмертие есть критерий совершенства. Музы, таким образом, были дочерями памяти, при помощи которых сама мать-память усиливалась, но сила и мощь ее зависели от дружного совокупного действия всех муз искусства. Это совокупное действие, их единство, и есть музей. Впрочем, все искусства служили только искусственной памяти, естественную же память даже ослабляли, а не укрепляли, и потому именно не укрепляли, что воспоминаниям заменяли действительное восстановление силы, воскресение. Тем не менее, объединение всех искусств и знаний, или музей, есть необходимый переход от воспоминаний к воскрешению, которое есть возвращение жизни умершим и силы живущим, ибо соединение требует, чтобы слово, выражающее воспоминание, было не бездейственным, музыка — не бессловесным звуком, как живопись — не немым призраком, скульптура — не мертвым истуканом, а архитектура — не искусственным созданием. И естествознание выражалось бы не в искусственных кабинетных опытах, а в самой природе, слепорождающей и умерщвляющей, в земледельческом или сельском труде. Таким образом, соединение искусств, необходимое для усиления памяти, или восстановление только представлений, станет действительным соединением для воскрешения или восстановления самого предмета. Всехудожественный музей как совокупность искусств был орудием, средством закрепления памяти, но как совокупность всех искусственных лишь средств не был достаточным. Музей потому и объединяет науку и искусство, знание внешнего и внутреннего мира, что он есть проект воскрешения. Музей готовит тот высший синтез, в котором в ходе общего дела должны примириться искусство и наука. В образной системе понятий Федорова путь к такому синтезу мыслится в соединении храма, синтез всех искусств, с музеем, синтез всех наук вокруг астрономии. Музей, впрочем, не выражает архитектурно торжества над тяготением, не соединяя в себе обсерваторию астрономическую или наблюдение над падением Земли и других миров, и метеорическую, наблюдение над силою, получаемую от Солнца. Музей собирает, приготовляет силу для торжества над тяготением.